То, что происходило сейчас в классе Е первого учебного года, можно было описать одним словом «хаос». Впрочем, нечто подобное имело место быть и в остальных классных комнатах. Многие ученики, познакомившиеся только вчера, сбивались в маленькие группы и общались. Не встретив никого из друзей, Тацуя пошел искать свое место, но обернулся, услышав свое имя. «Доброго утречка!» Голос Эрики был игрив как никогда. «Доброе утро». По сравнению с ней, улыбка Мизуки была довольно скромной. Эрика села рядом с Мизуки и помахала ей рукой. Было видно, что они хорошо подружились. Казалось, что они беседовали друг с другом, пока не поздоровались с ним. Помахав в ответ, Тацуя подошел к ним. Странное совпадение. Но, скорее всего, места распределялись в алфавитном порядке. У Тацуи фамилия была Шиба, а у Мизуки Шибата. Поэтому они и сидели рядом. «Похоже, мы все сидим рядом. Позаботьтесь обо мне». «Ага, и ты обо мне». Мизуки ответила Тацуи с улыбкой на лице. Но в отличие от них, у Эрики было недовольное выражение лица, которое, скорее всего, было притворным. «Почему мне кажется, что я тут лишняя?» Ее голос звучал очень скептически. Однако таким уровнем остроумия невозможно достичь Тацуи. Игнорировать Тивусан – довольно сложная задача. Он закрыл глаза и замолчал, приняв невозмутимый вид. Казалось, что он вовсе не шутил. «Что ты имеешь в виду?» «Просто твоя общительность не знает границ». Несмотря на внимательный взгляд Эрики, бесстрастное лицо Тацуи не дрогнуло ни на секунду. Эрика сдалась первой. «Шиба-кун, тебе не говорили, что у тебя плохой характер?» Мизуки не сдержалась и засмеялась. Тацуя же вставил идентификационную карту в терминал и стал проверять данные. Перед его глазами мелькали устав школы, дисциплинарные положения и правила, касающиеся допуска к определенным занятиям, сборники учебных пособий и вся учебная программа на семестр. Все это откладывалось в его голове, пока он управлял терминалом с помощью одной лишь клавиатуры. Внезапно в поле его зрения оказалось удивленное лицо ученика, сидящего перед ним. «Мне вообще-то не мешает, что ты на меня смотришь, но...» «А, ой, извини, просто я увлекся, увидев столь редкое зрелище». «Редкое?» «Я уверен, что редкое. Я впервые в жизни вижу кого-либо, кто использует клавиатуру для работы с терминалом». «Если у тебя есть определенные навыки, так намного быстрее. Тем более визуальные помощники и нейронная помощь дают некоторые погрешности». «Ага, твоя скорость потрясающая. Это ведь не так просто, как кажется на первый взгляд». «Да нет, если чуть потренируешься, то будет получаться так же». «Правда? О боже, я ведь даже не представился. Меня зовут Сайдзё Леонхард. Мой отец наполовину японец, а мать на четверть. Так что у меня японская внешность, а имя западное. Моя специализация – системная укрепляющая магия. Моя мечта – закалить свое тело и пойти работать в полицию специального назначения, либо стать горным санитаром. Можешь звать меня просто Лео». В настоящее время для молодых людей, только что ставших учениками старшей школы, думать о своей будущей работе – очень необычное явление. Но только если ты не ученик школы магии. Школьный план индивидуально подстраивается под каждого ученика, чтобы полностью развить его врожденный талант и способности. Именно поэтому подобное представление своего будущего не показалось Тацуе странным и непонятным. «Меня зовут Шиба Тацуя. Зови просто Тацуя». «Хорошо, Тацуя. А в какой магии ты специализируешься?» «Мои практические навыки очень слабо развиты, поэтому я планирую стать инженером магии». «Понятно. Неудивительно, что ты выглядишь таким умным». Инженеры магии, или магические ремесленники, так называют всех инженерных специалистов в магическом сообществе. К ним относятся те, кто согласованно разрабатывают и производят механизмы, которые усиливают магию и помогают в колдовстве. В обществе они занимают позицию ниже обычных магов, но их деятельность имеет гораздо большее значение. Самые лучшие инженеры магии зарабатывают значительно больше, нежели самые лучшие из волшебников. Именно поэтому те, кто довольно слаб в магии, намеренно идут дорогой ремесленников магии. «Что-что, Шибакон? Ты намереваешься стать инженером магии?» «Таце, кто этот мистер обычный парень?» В напряженном взгляде Эрики была некоторая доля отвращения, направленного прямо на Лео. «Эй, что за мистер обычный парень? Не говоря уже о том, что показывать пальцем грубо. Очень грубо. Наверное, поэтому у тебя до сих пор нет парня». «Что за черт? Единственный, кто здесь грубит, это ты! Не воображая себе неизвестно что со своим смазливым личиком!» «Эй, выглядеть эффектно нужно всегда. Впрочем, такая неряшливая дикарка, как ты, ни за что меня не поймет. И с какого века ты таких слов понабралась? Надо следить за временем». «Ах ты...» Лицо Эрики исказилось в презрительные усмешки, в то время как Лео распирало от избытка слов. «Эрика-тян, пожалуйста, прекрати. Ты слишком много говоришь». «Лео, перестань. Ваш спор просто бессмысленен». Мизуки и Тацуя вмешались, чтобы хоть как-нибудь разрядить обстановку. «Ну, если уж Мизуки так говорит...» «Понял». Они оба демонстративно отвели взгляд и разошлись. Тацуя подумал, что их несгибаемые черты характера неплохо дополняют друг друга.